Дорогие радиослушатели, по милости нашего Господа, сегодня мы приступаем к изучению первого послания к Фессалоникийцам. Надеемся, что Господь употребит эти беседы для своей славы и нашего назидания. Совершая служение с очевидным благословением в местности, которая теперь называется Турцией, апостол Павел внезапно оказался в странном положении. Он и его спутники не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Деяние 16:6. Дух Святой дважды удерживал их. Тогда открылись двери, и было ночью видение Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Деяние 16:9. Апостол Павел и его группа миссионеров поняли из видения, что Господь призывает их проповедовать Евангелие в Македонии. Итак, они отправились, окончательно прибыв в Неаполь. Оттуда они пошли в Филиппы, где Бог привел их к группе богобоязненных женщин. Одна из них, Лидия, стала первой записанной новообращенной христианкой в Европе. Успех Евангелия в Филиппах произвел противодействие и заключение в тюрьму апостола Павла и Силы. Незаконно верженные в темницу, они поступили, как поступают христиане всех веков. Они прославили Бога. Сила тьмы не имеет ответа на прославление в темнице. Что касается этих мужей в Филиппах, песни двух узников привели темничного стража к спасению. Вскоре после этого апостол Павел с группою соработников оставил Филиппи, перешел горы Македонии путем Игнатия, дорога на запад. Это была великая дорога, по которой Александр Великий и его могущественная армия маршировали на восток в завоевании Персии. Когда войска маршировали, тряслась земля. Они несли с собой оружие войны и разрушения. Они также имели всю внешнюю полноту вооружения, мирской силы и славы. Теперь, путешествуя в противоположном направлении, шла малая группа людей. Она не имела ни пыхи, ни мирской славы. Они не несли ни мечей, ни копьев. Все же они были на своем пути гораздо большего завоевания, чем Александра. Они обладали безгранично большей силой, чем император. Апостол Павел называет ее сокровищем, говоря: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, то есть в теле верующего, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». 2 Коринфянам 4:7. Они были посланниками Иисуса Христа, несущими Его Евангелие народам Европы. Позже апостол Павел писал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Римлянам 1:16. Наконец, миссионерская группа пришла в город Фессалонику. Даже тогда это был древний город, основанный, по крайней мере, 6 столетий тому. Это был важный город с процветающим портом. Он играл стратегическое значение в делах Среднего Востока. Филипп, отец Александра Великого, изменил его имя. Сам Александр был рожден несколько миль на запад от него. Римская империя употребляла этот город для укрепления своих рук при различных случаях. Потому что народ поддерживал Антонию и Октавиана во время гражданской войны, город Фессалоники получил специальные привилегии. Он управлялся выбранными из своей среды людьми, называемыми политархами. Так как такое управление городом было неизвестно в других местах, враги Евангелия презрительно насмехаются над сказанным в Деянии апостола в 17 главе 8 стихе: «И встревожили город и городских начальников, слушавших это». Лука, писавший эти слова, говорил: «Городские начальники, то есть политархи, слушали это». «Не было таких людей в те дни», протестует желающий уничтожить Слово Божие. Но теперь мы имеем лучшие сведения, и мы замечаем, как аккуратно Лука описывал события в Деяниях апостолов. Когда Павел и его спутники прибыли в Фессалонику, они нашли большую группу иудеев, группу достаточно большую, чтобы иметь свою синагогу. Здесь были люди, следовательно, которые имели некоторое познание ветхозаветных писаний и обетований Божьих, что Он пошлет Спасителя в мир. К ним первым пошел апостол Павел. 3 субботы апостол Павел проповедовал, рассуждал и доказывал о благой вести, которую он был уполномочен провозглашать. Его весть была ясной и прямой. На основании Деяний апостолов 17 главы 3 стиха мы видим, что он доказывал иудеям из Ветхого Завета, показывая: первое, обещанный Богом Мессия должен был пострадать. Это относилось к смерти Христа за грехи. Второе. Обещанным Богом Мессия должен был воскреснуть из мертвых. Это важно, потому что если Он все еще мертв, тогда нет надежды для нас. Третье. Обещанный Богом Мессия был никто иной, как Иисус из Назарета. Его весть возбудила сильный интерес не только среди иудеев, но также среди самих фессалоникийцев. Мы не знаем, как долго апостол Павел оставался в Фессалонике. По крайней мере, он был там 3 недели. Из повествования Деяний апостолов нельзя доказать, что он был там только 3 недели, хотя оно дает понять, что он был там очень короткое время. Изучая послание апостола Павла, мы постоянно удивляемся, сколько он мог совершить в такое короткое время. Некоторые иудеи поверили вести. К ним присоединилось великое множество чтущих Бога, богобоязненных греков, и среди них немало знатных женщин. Из написанного Лукой, а также из посланий апостола Павла, написанных им, видно, что число уверовавших иудеев составляло только маленькую часть образовавшейся церкви. Неуверовавших иудеев сильно рассердило происшедшее. Во-первых, они воспротивились учению апостола Павла о Мессии. Они ожидали пришествия Мессии как великого революционера, победителя, который освободит Израиля от угнетения Рима и восстановит их народ в их национальной славе и силе. Слышать описание его, как претерпевшего смерть через распятие, было против всех их традиций. Они тотчас отвергли весть апостола Павла. Второй причиной их сопротивления был факт, что многие язычники обращались к Господу. Иудеи возмущались против этого. Как эти язычники могли претендовать на животворящее отношение к Богу, живому Богу, не став сначала иудейскими прозелитами? Эта идея была отвратительна для них. Они бессовестно нападали на апостола Павла и его спутников. Они собрали негодных людей в городе, шатавшихся на базарной площади, без труда напрасно проводивших время. При помощи их иудеи смогли встревожить город, и вскоре поднялось полное восстание. Некоторые верующие спрятали апостола Павла и его друзей, но бунтовщики схватили Иасона и некоторых новых христиан. Их они повлекли к политархам города, обвиняя их в всесветном возмущении. Их главным обвинением было, что апостол Павел и его спутники сказали: «Имеется другой царь Иисус». Они действительно старались представить христиан бунтовщиками против власти императора. Если бы они поняли истинную весть Евангелия, они поняли бы, что апостол Павел настаивал, чтобы христиане покорялись властям, не восставали против них. Римлянам 13 глава с 1 по 7 стих. С другой стороны, в смысле, в котором учил апостол Павел, истина, имеется другой царь Иисус. Иисус царь, как Божий Мессия, Он пришел пострадать и умереть. Но Бог воскресил Его из мертвых и дал Ему имя выше всех других имен. Он царь царей и Господь господствующих. Он царь, который принимает любовь и поклонение миллионов людей до сего дня. Бунт отметил конец труда апостола Павла в Фессалонике. И казалось, как бы силы тьмы победили. Верующие ночью отослали апостола Павла и силу, боясь за их жизнь. Неверующие люди успокоились довольством. Они были победителями, и опасный человек Павел удалился. Теперь они могли вернуться к своей греховности без беспокойства. Но они ошибались. Апостол Павел и Сила ушли, но осталась церковь. Евангелие пустило корни в Фессалонике. Хотя и казалось вначале, что первое миссионерское посещение не имело успеха, скоро христиане получают послание от апостола Павла, напоминающее им, что его вход к ним был не бездейственным. 1 Фессалоникийцам 1:2. В заключение пусть это будет нашим утешением. Что сделало для славы Иисуса Христа и в зависимости на Его силу никогда не напрасно. Враги могут показаться победителями, но это только временно. Наш Бог всегда победитель. Он всегда ведет нас к победе. В нашей следующей беседе мы последуем за апостолом Павлом в Фессалоники, в Коринф, и увидим, почему он написал свое послание фессалоникийцам. Аминь.